Карельский монастырь далеко от столицы, за Архангельском, у Белого моря. Туда Федоса в темницу, на хлеб и воду, разговаривать с ним не сметь. Между тем секретарь его, Герасим Семенов, допрошен с пристрастием и казнен. Под арестом вице-президент Синода Иван Болтин, архиерей Варлаам Овсянников. Расспросные речи, пытошные речи. Если по ним судить, ничего нового, сильно отягчающего вину Федоса, не открылось, но... Сломя голову, помчался на север граф Мусин-Пушкин с инструкцией из высочайших уст. Проживание бывшего архипастыря, государственного преступника, даже на хлебе и воде в зловонном подвале, сочтено излишним. Исполнено по-тихому, без ведома монастырской братии. Потомки будут гадать, что за секрет унесли обвиненные и покаравшие. И был ли секрет? Тело Федоса велено зачем-то везти в Петербург. С дороги вернули, наскоро похоронили, по-тихому же. Восковая фигура помещена в зеленом кабинете, где царь часто отдыхал, разглядывая раритеты, раковины из полуденных стран, засохшие либо окаменелые монстры, сотворенные в начале веков. Иногда Ее Величество прерывает аудиенцию и, вздох испустив печальный, говорит: «Зовет меня». Фигура покоится перед письменным столом в кресле с прямой спинкой, изготовленном специально. Императрица садится напротив, как просительница. Если долго созерцать, глаза супруга теплеют. Щека начинает вздрагивать, будто сгоняет муху. Много налетает мух. Хочется встать, согнать самой, но некое оцепенение лишает сил, приковывает к стулу. Это наваждение, оно дурманит так же, как кружка венгерского. Оно исчезнет, если нажать рычаг, и фигура заскрипит, слегка поднимаясь. Нет сил. Фигура рукотворна. Дерево, стекло, железо стержней — но позволяет призвать ушедшего. Где-то внутри, под сердцем, возникает его голос, внимать ему, не шевелясь, не противясь. Он доволен ею. Он простил ее грех с Монсом. Он не жалеет, что даровал ей венец самодержицы. Видел, как удавили Федоса, и одобряет, мудрый, всевидящий. Поразила Александра, сказав, что торговля табаком должна быть свободна. Царь настаивает. Пригласили Голицына. Президент коммерцколлегии почел меру своевременной. В зеленом кабинете царица подписывает указы, собирает консилии, восковая фигура присутствует, изображает Петра Великого столь наглядно, что грубить друг другу, лаяться, громко спорить с сановным неповадно. Замечено, даже светлейший ведет себя поскромнее. Государь-император имел желание. Так Екатерина начинает обычно, и головы в париках невольно никнут. Седые парики, черные, каштановые, спрятаны лица, спрятаны помыслы. Еще не все дружки Федоса названы, схвачены, закованы. Большие бороды соблазняют и безбородых. Александр докладывает: арестован торговый человек Иван Пасашков. В доме своем на городовом острове, родом из Новгорода, и там дом у него. Винные заводы в разных городах, угодья, деревни, простолюдин, однако владеет крестьянами, за это одно подсуден. Покровителя имел матушка. Вестима кого? Треклятое имя, тьфу! Улик пока нет. Капрал Преображенского полка и четыре солдата вспотели, роясь в пожитках. Вороха книг и бумаги, чистой и исписанной, таскали в телегу. Сочинитель он, Пасашков. Полистать так верно сыщется зацепка. Глагол-то его окаянный печатал, вишь? Столковались они давно. На чем? Докопаемся. Что сочинил? Изволь, принесу тебе. Воспитанница пастора впитала уважение к книгам и к тем, кто их пишет. Такие люди дороги, конечно, если талант их добродетелен. Она должна войти в историю как правительница просвещенная. Огорчительное совпадение, эти аресты и прибытие в том же августе профессора из-за границы, первых членов Академии наук. Пасашков, поди, им не ровня, но ведь и синодские богословы находятся в заточении. Прознают ученые да спросят. Наказ Александру, пусть в строжайшем секрете содержит розыск. Не лишний повторить царское прошлогоднее распоряжение. Во дворце разговаривать шепотом. Будь русский или голштинец. Увы, не дожил Петр. Гости не увидят великого монарха, прославленного в Европе. Звать сюда, показать, какое есть у нас искусство. Тронула ногой рычаг, фигура вздрогнула, раздраженно, как показалось Данилычу. Отозвался хмуро. «Воск, матушка, видали они, у себя видали подобные куншты». Надломила брови, смолчала. Груб бывает Александр. Ему многое простить можно. Открыл ведь гнездо злочинцев, давит их, обороняет трон. Исчез, и неизвестно, где обретается доверенный царевны Емеретинской. Федос у нее бывал подозрительно. Данилыч, убедив царицу в существовании заговора, поверил и сам. А строптивости поубавилось у Катрин, хоть и заносится. При восковой фигуре особенно. Ох, суеверие! Кукле поклоняется. Бог с ней, послушно все же. С чем не придешь? С приговором Федосовцу или со счетами академическими не прикословит. Да и как ей иначе? Кто напомнит суждения и прожекты государя, хранимые, собранные камратом, свято хранимые в губернаторской конторе? Память-то бабья, да еще затуманена венгерским вином, которому владычица всякий день воздает почет. Что есть академия? Собрание ученых искусных людей, которые не токмо науки знают, но через новые инвенты оные совершить и умножить чатся. Секретарь прочел разок светлейшему и довольно. Данилыч передал царице слово в слово. Обязана знать и говорить на аудиенциях. Что надобно сему синклиту? Здравый воздух и добрая вода, и положение того места было бы удобно, чтобы от всех стран можно было надежно приходить, также и съестное было бы в довольстве. Петербург, парадис любезный, иного места Фатер не мыслил, науки указал физические, математические, историю, языки, политику. Отчего нет богословия? Спросят ведь профессоры. Ответствуй, у нас оно по духовному ведомству. А юриспруденция почему упущена? Она в нашем отечестве не созрела. Понеже старые законы обветшали, а новые еще не утвердились. Отличие от Европы в том еще, что там академия – учреждение добровольное, у нас же она на коште государственном. Почему? Поди-ка, поищи жертвователей. помещики, что ли, раскошелятся? Большие бороды, что ли? У нас и богатые господа в дикости, яко в дерьме. Фуй, Александр, прости, владычица моя, внуши иноземцам, казенный кошт есть гарантия, нужды ни в чем не испытывают, соболей, куниц накупят. Еще чего, спросят профессоры. Им ведь подай слушателей. Царь прослыл в Европе ревнителем просвещения. Рады бы похвастаться, однако... Гимназиум, вздохнула Екатерина. Глюк был святой человек. Нет, Глюк. Погрустнела, повторяя гимназиум, гимназиум. Взяла с подлокотного столика у кресла кружку, помянула пастора. Да, похвалиться нечем. Убого выглядим перед Европой. Цифирные школы, заведенные в столице для мастеровых, и те рассыпались. При епархиях в Москве, в Киеве числятся ученики, сотни их, а много ли выучилось, по пальцам перечесть можно. Духовные еще зубрят кое-как, светские науки в загоне. Не до того было, матушка, офицеров обучаем. Он морская академия, флот пестуем, как зеницу ока. Государь завещал нам. Рано или поздно, матушка, придется ведь драться с морскими державами, да и только окрепнуть. Ну, этого-то не говори. Скажи, воевали. Тяжело воевали, 21 год. С университетом повременить надо. Профессор привезет с собой 1-2 студентов к нам на прокорм. И ладно пока. Екатерина, внимавшая преусердно, вдруг поморщилась. Студенты! Рассказывал Глюк, вспоминая молодые свои годы, скандальная публика, пиво хлещут без меры, издеваются над почтенными бюргерами, дерутся на шпагах. Дурацкая забава — колоть друг дружку. Нет, такого безобразия она не допустит. «Скрутим!» — пообещал Данилыч, подавая сметы для высочайшей подписи. «Полицию приставим». «Дуэли, пфуй, не терпеть!» Сама вызвалась объехать здания, приготовленные для академии. Горевал губернатор, работы на Васильевском задержались. Уж он толкает Трезине, главного зодчего. То досок не довоз, то кирпича. Кунсткамера пока в старом доме, новую еще устраивают внутри. Экипаж колыхался, расплескивая лужи, с натугой влезал на мостовую, положенную лишь на площади, да к особнякам вельмож. У палаца Шафирова, где имеет быть контора академии, настил крепок, при некоторых жилищах, нанятых для профессоров, доски подгнили, провалились в топь или вовсе их нет. Самодержица гневалась. «Воевали, матушка, не успели. Долби им. Тебе с учеными ж приехать, не мне одному». Спросят, кто президент академии. Должность волей государя выборная. Наше дело предложить. Кого? Блюментрост. Больше, пожалуй, некого. Его и выберут, решила самодержица. Эй, Александр, где Орфириус? Разбойник он. 100 000 выманивал за вечный двигатель. Однако деньги вперед, верь на слово и плати. Еще есть делатели золота, тоже ловят глупцов. То науки ложные, матушка. Нехорошо, Александр. О чем ты? Австерия, Александр. На Троицкой площади она почти рядом с академическими зданиями. Студентов притянут 3 фрегата, да и профессоры повадятся, попадут в дурную компанию. Не надо им ходить. Матушка, привяжем, что ли? Устал с ней Данилыч, потом вместе с Блюментростом составил указ ей на подпись. Велено приезжих кормить в том же доме, дабы, хотя в трактиры и другие мелкие дома с непотребными обращающись, не обучились их непотребных обычаев и в других забавах времени не теряли бездельно, понеже суть образцы такие, которые в отечестве своем добронравны, бывшие с роскошниками и пьяницами, в бездельничестве пропали. Привязала и думает крепко. Так отчего же постигает державу скудость и как сотворить богатство? От лености, возглашает автор, от насилия помещиков и самоуправства чиновников, коих расплодилось ныне видимо-невидимо, 7 шкур дерут с бедного земледельца. Указы Его Величества, осуждающие сие, справедливы, но высокородные на уложенные уставы мало смотрят, но как кто восхощет, так и делать будут по своей пыхе. Станет ли жестокого, жадного помещика укрощать, наказывать чиновный шляхтич? Нет, конечно. Все правители дворянского чина своей братии знатным норовят. Власть имут и дерзновение токма над самыми маломочными. Тиранят крестьян, городской люд и указов не боятся. Благие намерения государя и распоряжения выходят бездейственны, ибо нужны меры решительные, замена начальствующих лиц. Доверять исполнение указов на местах лицам простого звания, лишь бы толковые были честные, доброго нрава. Право дворян владеть землей и людьми Пасашков не оспаривает, но напоминает, крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради не весьма их берегут, а прямой их владелец — российский самодержец. Он властен над жизнью и имуществом всех подданных, и все они перед ним в ответе, высшие и низшие. Однако даже самый мудрый монарх не безгрешен. Подушную подать, введенную царем, Пасашков не приемлет. Душа — вещь неосязаемая. На учете у сборщиков младенцы, ветхие старцы, беглые, умершие, не скоро ведь обновляются списки. Здоровые, работающие, тяжкое несут бремя. Не лучше ли взимать налог не с души, а с дохода пропорционально? Подражание заслуживает, по мнению автора, старинная десятина, десятая часть достояния, уделявшаяся церкви. Новое не всегда хорошо, немало уроков подает прошлое. Прежде, при Алексее Михайловиче, уложение, сиречь новый свод законов, издавалось не токмо самолично монархам, но земским собором. Созывали подданных разных званий, не одних благородных. Так бы и впредь поступать при важнейших надобностях. Да и во всякое время да будут ведомы государю мнения и нужды подданных, и не через чиновных, а из первых уст. И еще кто узрит какую неправостную статью, то бы без всякого сумнения написал бы, что в ней неправости, и, ничего не опасаясь, подал бы ко исправлению той о книге, понеже всяк рану свою в себе лучше чует, нежели воином ком. Тут Пасашков спешит заверить сии поправки к закону вольным голосом не в ущерб самодержавию и предлагает автор такой порядок ради самые истинные правды.